Глава 26. Тому факту, что я все-таки рассказала ректору про подвал, остальные очень удивились. Еще больше они удивились, когда узнали, что Фарлак уволил Арта из-за меня. К счастью, мне удалось избежать более настойчивых вопросов, переключив их внимание на новую информацию о значении пентаграммы и о том, кем была девушка с портрета. Узнав, что ректор хочет сам взглянуть на подвал, Сара и Алек тут же вызвались составить нам компанию. Реджине ничего не оставалось, кроме как изъявить аналогичное желание, хотя я видела, что ей этого на самом деле не хочется. На этот раз первым в подвал спустился Фарлак. Когда туда вслед за Аликом спустилась я, ректор уже внимательно изучал пентаграмму на полу. К бассейну близко подходить не стал, вместо этого осмотрел комнату с цепью. Все это время он не переставал хмуриться и выглядел очень встревоженным. «Когда вы все это обнаружили?» «В пятницу после занятий». На этот раз Алек и не подумал увиливать. «Как вы думаете, кого тут могли держать? И зачем здесь этот колодец или бассейн, не знаю даже, как это правильнее назвать?» «Вы сказали, что это пентаграмма призыва, которая способна ломать границы миров?» Припомнила я, прежде чем ректор успел высказать какое-то предположение. «А кого она призывает?» «Кого угодно». Фарлак пожал плечами. «Зависит от символа, помещенного в центр». Единственный, который я не заполнил, потому что он может быть практически любым. «А русалку так можно призвать? Из-за занавеси?» Сара сказала вслух то, что так и не решалась озвучить я, посмотрев на мрачный бассейн. «Русалку?» – переспросил Фарлак напряженно и привел взгляд Сары на меня. «Почему именно русалку?» «Что еще ты мне не сказала?» «У профессора Блэка мы также нашли вторую часть рецепта снадобья». Призналась я, вытащила из сумки сложный пополам листок и протянула его ректору. «Что это за снадобье, я так и не поняла, но один из ингредиентов – русалочьи слезы. А здесь бассейн, поэтому…» Какое-то время Фарлак сосредоточенно изучал рецепт, меряя шагами просторное помещение с бассейном, но не забывая держаться от него на расстоянии. В конце концов он изрек. «Теоретически здесь могли пытаться призвать русалку. Только я сомневаюсь, что это удалось». «Почему?» – заинтересовалась Сара. «Русалки вымерли», – уверенно заявил Фарлак. «Все ингредиенты, связанные с ними, утеряны». «Почему вы так уверены в этом?» У меня его безапелляционный тон вызвал сомнения, смешанные с недоверием. «Потому что снадобье – это вообще-то моя специализация», – немного раздраженно ответил он, бросив на меня недовольный взгляд. «И о них я многое знаю. Ингредиенты бывают доступными и дешевыми, бывают редкими и дорогими. Одни непристойно дорогие, другие можно достать только нелегально. А бывают те, которые не достать ни за деньги, ни в обход закона. Никак. Они просто больше не существуют». С каждым словом его тон становился все более взвинченным, что напугало меня и вызвало недоумение у других. Когда ректор замолчал, в подвале на какое-то время повисла неловкая тишина, которую прервал Алек. «А вы знаете, что это за снадобье?» Фарлак вздохнул и снова посмотрел на листок с рецептом, покачал головой. «Такого рецепта я никогда не видел. Но могу предположить, что это снадобье противодействия». «Для снятия проклятия?» – уточнила я. Мне уже несколько раз доводилось слышать от него упоминание этого термина, когда он говорил о своем проклятии. Но сколько я ни пыталась найти об этом более подробную информацию, у меня не получалось. В университетскую программу снадобья противодействия не входили?» Фарлак кивнул, а Алек удивленно нахмурился. «Разве снадобья могут снимать проклятие?» «Только они и могут снимать проклятие, наложенное через снадобье», — мрачно пояснил Фарлак. «Никогда о таком не слышала», — заметила Сара. «Это очень сложная область магии. Ее мало кто занимается, потому что она находится на стыке снадобья и проклятий, которые, в свою очередь, вне закона. Ими рискуют заниматься только артефакторы. Все помнят плюсы и минусы проклятых артефактов относительно прямых проклятий». Он обвел нас своим преподавательским взглядом, а я поняла, что со мной это уже было. В начале года Лиссандр поймала меня именно на этом вопросе, когда я изучала личные дела студенток, вместо того, чтобы записывать лекцию. Потом я, конечно, изучила этот вопрос, а потому хорошо запомнила. «Если проклятие накладывается через артефакт, сложнее отследить того, кто его наложил. Проклятие не творится непосредственно в том месте, где накладывается, а потому не оставляет магического следа», — выпалила я, словно меня снова спросили об этом на лекции. «А какой минус?» — с улыбкой уточнил Фарлак. «Его становится легче снять, потому что предмет-передатчик хранит на себе отпечаток направлений магического потока, использованного при проклятии. Повернуть их вспять становится проще». «Молодец, Тара», — похвалил Фарлак. «Так вот, проклятие через снадобье — это более продвинутая версия проклятия через артефакт. Его точно так же невозможно отследить, но при этом очень сложно снять. Сделать это может только снадобье противодействия. А чтобы его изготовить, нужно сначала определить каждый ингредиент, который использовался в снадобье-передатчике, определить направление потока при его проклятии и изменение этих направлений при приготовлении. После этого найти контр-ингредиенты, повернуть на них проклятие вспять и сотворить из них снадобье, в котором они бы друг друга не заглушили. Такая работа может занять годы, и способны ее выполнить единицы». «Откуда вы все это знаете?» С искренним восхищением в голосе удивилась Реджина. «Я даже не поняла половину!» Фарлак криво усмехнулся. Было видно, что слова Реджины ему польстили, но выглядел он при этом очень подавленно. «Мне пришлось изучить эту область магии», со вздохом пояснил он. «Потому что именно так прокляли меня. 2 года своей жизни я потратил на то, чтобы вывести рецепт снадобья противодействия». На этот раз тишина в подвале висела дольше и ощущалась тяжелее. Я снова боролась с непонятным нежеланием обнять Фарлага, думая о том, как же сильно нужно разозлиться на дочь, чтобы так напрячься ради проклятия ее мужа. При этом создать проклятие, которое не убивает, а только мучает, то есть растянуть агонию на годы. «Ради чего?» «Сэр, а почему вы думаете, что это...» Сара кивнула на листок с рецептом. «Именно снадобье противодействия». Арт упомянул, что племянница Аманды Блэк была то ли сумасшедшей, то ли проклятой. Фарлак пожал плечами. «Вполне возможно, что снадобье предназначалось для нее». «Подождите», — возразил Алек. «Кто стал бы проклинать так сложно обычную девчонку? Кому она могла так насолить?» Фарлак снова прошелся по подвалу, на ходу вернув мне рецепт снадобья. Какое-то время он размышлял над вопросом Алика, а потом предположил. «Возможно, не она. Я ничего не знаю о семье Аманды Блэк. Даже не знаю ее фамилию до замужества. Лилия Тор была ее племянницей, но жила с ней. Почему? Возможно, потому что ее родителей прокляли. Они могли умереть или стать недееспособными. Так что такое сложное проклятие могло быть направлено против них. Проблема в том, что снадобье-передатчик обычно подмешивается в еду или напиток. В моем случае это было вино, например. И моя жена едва не была проклята вместе со мной. Я успел понять, в чем дело, и выбить бокал из ее руки до того, как она сделала глоток. Лилии Тор могло просто не повезти, она была проклята за компанию». «То есть, по вашей версии, Аманда Блэк взяла в свой дом проклятую племянницу и искала для нее снадобье противодействия? Для снадобья потребовались русалочьи слезы, и она, понимая, что в нашем мире их не достать, призвала или попыталась призвать русалку из-за занавеси?» — резюмировала я. «И тогда этот бассейн для русалки, а комната?» «Для племянницы», — тихо закончила Сара. Фарлак кивнул. «Арт сказал, что в какой-то момент Лилию отправили в приют», — напомнил он. «Но ее могли и запереть в подвале, если все совсем стало плохо». Версия казалась правдоподобной, но вызвала во мне какой-то внутренний протест. Многое в ней не вязалось с известными мне фактами. «Но при чем здесь моя мать? Пожар? То, что она жила под другим именем? Что случилось с Амандой? Почему Блэк сначала искал ее и дочь, а потом вдруг бросил? Почему его и мою маму убили?» «Этого я пока не знаю». Фарлак вздохнул. «И версии у меня нет. Но...» Он как-то странно посмотрел на меня. «Тара, я подозреваю, что твоя мать не Делла Блэк. И не Дарья Роук». Смысл его слов не сразу дошел до меня. Наверное, некоторое время я выглядела как глупая кукла, хлопающая глазами. Я физически ощущала на себе взгляды своих новых друзей, но сама смотрела только на Фарлага. Он подошел ближе и спокойно пояснил. «Когда ты вчера ушла, я еще какое-то время думал обо всем этом, а потом кое-что проверил. У тебя же совершеннолетие скоро, да? В апреле тебе исполняется 20». «Да», — выдохнула я, не понимая, к чему он клонит. Дело в том, что пожар произошел 20 лет назад, в августе. Тебе было уже почти 4 месяца. Это открытие стало для меня неожиданностью. Все это время я не воспринимала слова отца о том, что мама привезла меня из Лекса буквально. Я полагала, что она была беременна, но она могла родить и тут. И что? Это не значит, что я не ее дочь? Значит, если она училась тут незадолго до пожара, подал голос Алек. Беременным не разрешают учиться в Лексе. Даже официально замужние студентки на время беременности прерывают обучение. Мне показалось, что у меня из-под ног выбили почву, и в тот же момент силой ударили в грудь. Я пошатнулась, понимая, что не могу сделать вдох. Фарлак стоял ко мне ближе других, поэтому именно он и удержал меня от падения, обхватив за плечи одной рукой и подав вторую в качестве опоры. Я вцепилась в нее с такой силой, что он поморщился. «Тебе нужно на воздух», — решил он. «Хватит с тебя этого подвала». Он подтолкнул меня к лестнице, но я совершенно не чувствовала собственных ног и не могла их переставлять. Они были словно ватные и не держали меня. Наверное, у меня в организме накопился какой-то критический уровень шока. Тогда Фарлак просто подхватил меня на руки и понес сам. Я ощущала себя так, словно на меня накинули полупрозрачную ткань. Все было приглушено. Цвета, звуки, ощущения. Реальным и осязаемым остался только ректор и его руки, которые меня держали. Тяжелое дыхание, когда он пытался подняться со мной по неудобной узкой лестнице. Тихий голос, обещавший мне, что все будет хорошо. Только когда мы оказались в коридоре сгоревшего коттеджа, я по-настоящему осознала, что происходит. «Зачем вы несете меня сами? Можно же левитировать», — напомнила я ему. «Так удобнее». «Ты же знаешь, как я отношусь к левитации», — улыбнулся он. К тому моменту, как мы оказались на улице, я окончательно пришла в себя и попросила его опустить меня на землю. Он выполнил мою просьбу незамедлительно. На первые секунды придерживал за плечи. Лишь когда убедился, что я нормально стою, сама отпустил. «Рецепт», — вдруг вспомнила я, посмотрев на свои пустые руки. «Кажется, я его обронила». Фарлак оглянулся на пустой дверной проем. Алик и девочки где-то задержались, возможно, впали в ступор, когда ректор взял меня на руки, поэтому заметно отстали. «Если ты уже твердо стоишь на своих двоих, я пойду посмотрю, где он». «Стою», — заверила я его, хотя меня еще немного штормило после его заявления про маму. Фарлак напоследок коснулся моего плеча и шагнул обратно к дому. Он уже почти скрылся в дверном проеме, когда я вдруг вспомнила, что потеряла не только рецепт. «И сумку!» Он рассмеялся и обернулся. Наверняка, чтобы сказать что-то ироничное, судя по выражению лица, но не успел. Улыбка мгновенно исчезла, уступив место испугу. Он дернулся в обратную сторону, успев выкрикнуть: «Тара, берегись!» Я лишь успела понять, что он смотрит на что-то за моей спиной, но вот обернуться – нет. Что-то обхватило меня, облепило со всех сторон от плеч до колен, словно обернуло в кокон. Пронзительная боль воткнулась в тело миллионом острых ядовитых жал. Я не успела ни подумать, ни осознать произошедшее. За ослепительной вспышкой боли последовала блаженная темнота беспамятства.